а бедная Анхин третьи сутки лежит в бреду, в горячке. Он отстранил вдову и побежал по лестнице к девушке. В спаленке огонек масляной светильни, на полу медный таз, сброшенные туфельки. Душно. Под кисейным пологом на подушке раскинуты волосы жаркими прядями, лоб и глаза Анхин прикрыты мокрым полотенцем, жаркий рот обметало. Петр вышел на цыпочках и вдове в судорожной ладони высыпал пригоршню червоных. Сонькин подарок Петру на свадьбу. Алексашке велено день и ночь дежурить у вдовы, если будет нужда, в аптеку или больная запросит какой-нибудь еды заморской, чтоб достать из-под земли. Протопоп и поп Битко не жалели ладана. Свечи виднелись, как в тумане. Иерихонским ревом долголетие возглашал дьякон. Петр опять покосился. Рука Евдокии дрожит, не переставая. В груди у него будто вырастал холодный пузырек гнева. Он быстро выдернул у Евдокии свечу и сжал ее хрупкую неживую руку. По церкви пронесся испуганный шепот. У митрополита затряслась лысая голова. К нему подскочил Борис Голицын, шепнул что-то. Митрополит заторопился. Певчие запели быстрее. Петр продолжал сильно сжимать ее руку, глядя, как под покровом все ниже клонится голова жены, повели в круг аналоя. Он зашагал стремительно. Евдокию подхватили свахи, а то бы упала. Обрачились, поднесли к целованию холодный медный крест. Евдокия опустилась на колени, припала лицом к софьяновым сапогам мужа. Подражая ангельскому глазу, нараспев, слабо проговорил митрополит. «Дабы душу спасти!» Подобает бо мужу уязвлять и жену свою жезлом, ибо плоть грешна и немощна. Евдокию подняли. Сваха взялась за концы покрывала. Гляди, гляди, государь, и, подскакнув, сорвала его с молодой царицы. Петр жадно взглянул. Низко опущенное, измученное полудетское личико, припухший от слез рот, мягкий носик. Чтобы скрыть бледность, невесту белили и румянили. От горящего круглого взгляда мужа она, дичась, прикрывалась рукавом. Сваха стала отводить рукав. «Откройся, царица, нехорошо, подними глазки». Все тесно обступили молодых. «Бледно что-то», — проговорил Лев Кириллович. Лопухины дышали громко, готовые спорить, если Нарышкины начнут хаять молодую. Она подняла карие глаза, застланные слезами. Петр прикоснулся поцелуем к ее щеке. Губы ее слабо шевельнулись, отвечая. Усмехнувшись, он поцеловал ее в губы. Она всхлипнула. Снова пришлось идти в ту же палату, где обкручивали. По пути свахи осыпали молодых льном и коноплей. Семечко льна прилипло у Евдокии к нижней губе. Так и осталось. Чистые, в красных рубахах мужики, нарочно пригнанные из Твери, благолепно и немятежно играли на сурьмах и бубнах. Плясицы пели. Снова подавали холодную и горячую еду. Теперь уже гости ели за обе щеки. Но молодым кушать было неприлично. Когда вносили третью перемену, лебедей, перед ними поставили жареную курицу. Борис взял ее руками с блюда, завернул скатерть и, поклонясь Наталье Кирилловне и Рамадановскому, Лопухину и Лопухиной, проговорил весело. «Благословите вести молодых опочивать!» Уже подвыпившие, всей гурьбой родные и гости повели царя и царицу в синник. По пути в темноте какая-то женщина, не разобрать, в вывороченной шубе, с хохотом, опять осыпала их из ведра льном и коноплей. У открытой двери стоял Никита Зотов, держа голую саблю. Петр взял Евдокию за плечи. Она зажмурилась, откинулась, упираясь. Толкнул ее в синник и резко обернулся к гостям. У них пропал смех, когда они увидели его глаза. Попятились. Он захлопнул за собой дверь и, глядя на жену, стоящую с прижатыми груди кулачками у постели, принялся грызть заусенец. Черт знает, как было неприятно, нехорошо. Досада так и кипела. Свадьба проклятая. Потешились старым обычаем, и это вот стоит девчонка, трясется, как овца. Он потащил себя бармы, скинул через голову ризы, бросил на стул. «Да ты сядь, Авдотья! Чего боишься?» Евдокия коротко, послушно кивнула, но влезть на такую высоченную постель не могла и растерялась. Присела на бочку с пшеницей. Испуганно покосилась на мужа и покраснела. «Есть хочешь?» «Да», — шепотом ответила она. В ногах кровати на блюде стояла та самая жареная курица. Петр отломил у нее ногу. Сразу, без хлеба, соли. Стал есть. Оторвал крыло. «На». «Спасибо». В конце февраля русское войско снова двинулось на Крым. Осторожный Мазепа посоветовал идти берегом Днепра.

уж сватались. Но по нынешнему положению давать ее за своего брата, мужика-лапотника, это еще надо было подумать. В июле прошел слух, что войско возвращается из Крыма. Стали ждать ратников, отцов и сыновей. По вечерам бабы выходили на пригорок, глядеть на дорогу. От бродящего божьего человека узнали, что в соседних деревнях действительно вернулись. Начали бабы плакать. «Наших-то побили!» Наконец появился на деревне ратник-цыган. Весь зарос железной бородой, глаз выбит, рубаха, портки сгнили на теле. Бровкин с семьей ужинали на дворе, хлебали щи с солониной. В ворота постучали. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» Ивашка опустил ложку, подозрительно поглядел на ворота. «Аминь!» — ответил. И громче. «Матри! У нас кобели злые! Постерегись!» Яшка отодвинул щеколду и вошел цыган. Оглядел двор, семейство и, раскрыв рот с выбитыми зубами, гаркнул хрипло. «Здорово!» Сел на чурбан у стола. «На прохладе ужинаете! В избе мухи, что ли, надоедают?» Ивашка зашевелил бровями. Но тут Санька самовольно пододвинула цыгану чашку со щами, вытерла передником ложку, подала. «Откушай, батюшка, с нами!» Бровкин удивился Санькиной смелости. «Ужо!» — подумал. «За косы возьму! Этак-то всякому кидать наше добро!» Но спорить постеснялся. Цыган был голоден, ел, жмурился. «Воевали?» — спросил Бровкин. «Воевали!» И опять защи. «Ну, как все-таки?» Повертевшись на скамье, опять спросил Бровкин. «Обыкновенно! Как воюй, так и воевали! Одолели татар-то?» «Одолели! Своих под перекопом 1020 уложили! Да столько же, когда назад шли!» «Ах, ах!» Бровкин покачал головой. «А у нас, говорят, хан покорился нашим!» Цыган открыл желтые редкие зубы. «Ты тех, кто в Крыму гнить остался! Спроси, как нам хан покорился? Жара, воды нет, слева — гнилое море, справа — черное. Пить эту воду нельзя. Колодцы татары падалью забили. Стоим за перекопом ни вперед, ни назад. Люди, лошади, как мухи дохли, повоевали». Цыган разгреб усы, вытерся, поглядел кровяным глазом и другим, мертвыми веками, на Саньку. «Спасибо, девка!» — облокотился. «Иван, я в поход уходил. Корова у меня оставалась. Да мы говорили управителю. Вернешься. Как же тебе без кровенки-то? Не послушал. Взял». «Так, а свиньи? Боров. Две свиньи. Я мир просил за ними присмотреть». «Глядели, голубок, глядели. Управитель столовыми кормами нас дюже притеснил. Мы думали, может, тебя на войне-то убьют? И свиней моих волков сожрал». «Скушал, скушал». «Так». Цыган залез в нечесанные железные волосы, поскреб. «Ладно. Иван, аюшки, ты помалкивай, что я к тебе заходил». «А кому мне говорить-то? Я и так всегда помалкиваю». Цыган встал, покосился на Саньку, тихо пошел к воротам, и там с угрозой. «Смотри, помалкивай, Иван, прощай». И скрылся. С тех пор его и не видели на деревне. Авсей Ржов, пошатываясь, стоял у ворот харчевни, что на Варварке, считал деньги в ладони. Подошли стрелецкие пятидесятники. Никита Гладкий и Кузьма Чермный. «Здорово, Авсей!» «Брось полушки считать, пойдем с нами!» Гладкий шепнул. «Поговорить нужно. Нехорошие дела слышны». Чермный брякнул в кармане серебром, захохотал. «Погулять хватит!» «Вы не ограбили кого?» спросил Авсей. «Ах, стрельцы, что вы делаете?» «Дурак!» сказал Гладкий. «Мы на карауле во дворце стояли, понял?» И оба захохотали опять. Повели Авсея в харчевню. Сели в углу. Суровый старец-целовальник принес штоф вина и свечу. Чёрный сейчас же свечу погасил и нагнулся к столу, слушая, что зашептал Гладкий. Жалко, тебя не было с нами на карауле. Стоим. Выходит Федор Левонтьевич Шекловитый. Царевна, говорит, за вашу верную непорочную службу жалует по 5 рублев. И подает мешок серебра. Мы молчим. К чему он клонит? Он так-то горько вздохнул. Ах, говорит, стрельцы, слуги верные, недолго вам жить с женами на богатых дворах за Москвой и рекой. Это как так недолго? Испугавшись, спросил Овсей. А вот как. Хотят, говорить вас, стрельцов, перевести, разослать по городкам. Меня высадить из стрелецкого приказа, а царевну сослать в монастырь. И мутит всем старая царица Наталья Кирилловна. Она и Петра для этого женила. По ее, говорит, наговору слуги. Только мы не можем добиться, кто. Царя Ивана поят медленным зельем. Двери ему завалили дровами, поленьями. И ходит он через черное крыльцо. Царь Иван не жилец на этом свете. Кто будет вас, стрельцов, любить, кто заступится? — Василий Васильевич? — спросил Овсей. — Одного они человека боялись, Василия Васильевича, а ныне бояре его с головой хотят выдать за крымское бесчестие. Накачают нам Петра на шею. — Ну, это тоже. Погодят. Нам по набату не в первый раз подниматься. — Тише, ори! — Гладкий притянул Овсея за ворот и, едва слышно, «Одним набатом нам не спастись, хоть и всех побьем, как 7 лет тому назад, а корня не выведем. Надо уходить старую медведицу. И медвежонку чего спускать? Зачем дело стало? И его на рогатину. Надо себя спасать, ребята. Темны». Страшны были слова Никиты Гладкого. А все и задрожал. Черный налил из штофа в оловянные стаканчики. Это дело без шума надо вершить. Подобрать 50 верных людей, ночью и запалить Преображенское. В огне их ножами возьмем. Чисто. Стрелецкие полки уже давно разместились по слободам. Ополченцы-помещики вернулись в усадьбы, а по Курской и Рязанской дорогам все еще брели в Москву раненые, калеки и беглые. Толпясь на папертях, показывали страшные язвы. Раны и своем протягивали милосердным людям обрубки рук, отворачивали мертвые веки. «Щупайте, православные! Вот она, стрела в груди! Милостивцы! Оба глаза мои вытекли! По голове шелопугой били меня бесчеловечно! О! Нюхай, купец! Гляди! По локоть рука сгнила! А вот у меня из спины ремни резали! Язвы от кобыльего молока! Жалейте меня, благодетели!» Ужасались добрые прихожане на такое невиданное количество, раздавали полушки, а по ночам в глухих местах находили людей с отрезанными головами. Грабили на дорогах, на мостках, в темных переулках. Толпами искалеченные воины тянулись на московские базары. Но не сытно было и в Москве. В гостиных рядах много лавок позакрывалось. Иные купцы обезденежили от поборов, иные до лучшего времени припрятывали товары и деньги. Все стало дорого. Денег ни у кого нет. Хлеб привозили с мусором. Мясо червивое. Рыба и та стала будто бы мельче. Постнее после войны. Всем известный пирожник Заяц выносил на лотке такую тухлятину. С души воротило. Появилась дурная муха. От ее укусов у людей раздувало щеки и губы. На базарах не протолкаться, а смотришь, продают одни банные веники. Озлобленно, праздно. Голодно шумел огромный город. Михаил Тыртов, осаживая жеребца, поправил шапку. Красив, наряден, воротник ферези выше головы, губы крашены, глаза подведены до висков, кривая сабля звенит и персидское стремя. С крыльца к Михаилу перегнулся Степка Адоевский. «Ты прислушайся, что говорят. Не послушав, не кричи». «Ладно. Так руби. Царица, мол, да Лев Кириллович весь хлеб скупили. Москву нарочно голодом морят. Да про дурную муху не забудь. С ихнего, мол, волшебства. Ладно». Тыртов, взглянув холодными глазами между ушей жеребца,

Когда его в ризнице одевают, митрополиты его толкают, вслед кукиши показывают забавы ради. Надо патриарха молодого, ученого, чтобы церковь цвела в веселье, как вертоград. Твою б, князь, корону увела б тем виноградом божественным. Щекотолуха сандаловой, розовым маслом напитанной бородой. Скажем, я, нет и нет, не отказался бы от ризы патриаршей. Процвели бы. Васька Силин, провидец, глядел с колокольни Ивана Великого на солнце в щель между пальцами и все сие увидал на солнце в знаках. Ты с Силиным поговори, а что про Иоакима? Так ему каждую субботу через ведра карасей возят тайно из Преображенского. И он принимает. Ушел и Медведев. Тогда Василий Васильевич раскрыл сухие глаза, прислушался. За дверью похрапывал князев постельничий. На дворе по плитам шагали караульные. Взяв свечу, Василий Васильевич открыл за пологом кровати потайную дверцу и начал спускаться по крутой лесенке. Лихорадка трогала ознобом, мысли мешались. Останавливался, поднимал над головой свечу, со страхом глядел вниз, в тьму. Отказаться от великих замыслов. Уехать в вотчины. Пусть минует смута, пусть без него перегрызутся, перебесятся. Ну а срам, а бесчестье. То полки водил, скажут, теперь гусей пасет. Князь-то, Василий-то. Дрожала свеча в похолодевшей руке. За корону хватался, кур щупает. Стукнув зубами, сбежал на несколько ступеней. Что же это такое? Остается, как хочет Софья Шокловитый Милославский, убить. Не его, так он, а ну как не одолеем. Темное дело, неизвестное дело, неверное дело. Господи, просвети! Крестится, прислоняясь к кирпичной стене. Заболеть бы горячкой на это время. Спустившись, Василий Васильевич с трудом отодвинул железный засов и вошел в сводчатое подполье, где в углу на кошме лежал колдун Васька Силин, прикованный цепью за ногу. «Боярин, милостивый! За что ты меня? Да уж я, кажется...» «Встань!» Василий Васильевич поставил свечу на пол, плотнее запахнул тулупчик. На днях он приказал взять Ваську Силина, жившего на дворе у Медведева, и посадить на цепь. Васька стал болтать лишнее про то, что берут у него сильненькие люди зелье для прелюбления и пользуют тем зельем наверху того, про кого и сказать страшно. И за это ему дадут на Москве двор и пожалуют гулять безденежно. «На солнце глядел?» — спросил Василий Васильевич. Васька, бормоча, повалился в ноги, жадно чмокнул в двух местах земляной пол под ногами князя, опять встал, низенький, коренастый, с медвежьим носом, лысый. От переносья густые брови взлетели наискось до курчавых волос над ушами. Глубоко засевшие глаза горели неистовым озорством. «Раненько утром водили меня на колокольню, да в другой раз, в самый полдень. Что видел, не утаю». «Сумнительно», — проговорил Василий Васильевич. «Светило небесное. Какие же на нем знаки? Врешь ты». «Знаки, знаки. Мы привычные сквозь пальцы глядеть. И это вроде как пророчество из меня является. Гляжу как в книгу. Конечно, другие и в квасной гуще видят, и в решето против месяца». «Умеючи, отчего же? Ах, батюшка!» Васька Силин вдруг сопнул медвежьим носом, раскачиваясь, пронзительно стал глядеть на князя. «Ах, милостивец! Все видел, все знаю. Стоит один царь. Длинен, темен, и венец на нем на спине мотается. Другой царь. Светил. Ах, сказать страшно. Три свечи у него в головке, а промеж царей двое. Сцепились и колесом так и ходят, будто муж и жена. И оба в венцах, и солнце промеж их так и жжет. Не понимаю, чего городишь». Василий Васильевич, подняв свечу, попятился. «Все по-твоему сбудется. Ничего не бойся. Стой крепко. А травки мои подсыпай, подсыпай. Вернее будет». «Не давай девке покою. Горячи ее, горячи». Василий Васильевич был уже у двери. «Милостивец. Цепь-то вели снять с меня!» Он рванулся, как цепной кобель. «Батюшка, пищи вели прислать! Со вчерашнего не евши!» Когда захлопнулась дверь, он завыл, гремя цепью, причитывая дурным голосом. Стрелецкие пятидесятники Кузьма Чермный, Никита Гладкий и Абросим Петров из сил выбивались, мутили стрелецкие слободы. Входили в избы, зло рвя дверь. «Что, мол, вы тут с бабами спите, а всем скоро головы поторвут?» Страшно кричали на съезжем дворе. «Дегтем отметим боярские дворы и торговых людей лавки, будем их грабить, а рухлядь сносить в дуваны. Ныне опять воля!» На базарных площадях кидали подметные письма и тут же, яростно матерясь, читали их народу. Но стрельцы, как сырые дрова, шипели, не загорались. Не занималась зарева бунта, да и боялись. Гляди, сколько на Москве подлого народу. Ударив набат, все разнесут, свое добро не отобьешь. Однажды у Мясницких ворот рано поутру нашли 4 караульных стрельцов. Без памяти, проломаны головы, порублены суставы. Приволокли их в стремянный полк, в съезжую избу. Послали за Федором Левонтичем Шокловитым, и при нем они рассказали. «Стоим у ворот на карауле, боже упаси, не выпившие, а время заря. Вдруг с пустыря налетают верхоконные, и здорово живешь, начинают нас бить обухами, чеканами, кистенями. Злее всех был один, толстый, в белом атласном кафтане, в боярской шапке. Те уж его унимали. Полно дебить, Лев Кириллович, убьешь до смерти. А он кричит: не то еще будет. Заплачу проклятым стрельцам за моих братьев». Шокловитый, усмехаясь, слушал. Осматривал раны. Взяв в руки отрубленный палец, являл его с крыльца сторонним людям и стрельцам. «Да», — говорил, — «видно, будут и вас скоро таскать за ноги. Чудно». Не верилось, чтобы вдруг Лев Кириллович стал так баловать. А уж Гладкий, Петров и Чермный разносили по слободам, что Лев Кириллович с товарищами ездят по ночам, приглядываются, узнают, кто 7 лет назад воровал в Кремле, и того бьют до смерти. «Конечно», — отвечали стрельцы смирно, — «за воровство-то по голове не гладят». Прошло 3 дня, и опять у Покровских ворот те же верхоконные с толстым боярином наскочили на заставу, били чеканами, плетями, саблями, поранили многих. Кое-где в полках ударили набат, но стрельцы вконец испугались, не вышли. По ночам с караулов стали убегать. Требовали, чтобы в наряд посылали их не менее 1000 и с пушкой. Будто с глазу совсем осмирнели стрельцы. А потом пошел слух, что этих верхоконных озорников кое-кого уже признали. Степку Адоевского, Мишку Тертова, что жил у него в любовниках. Петра Андреевича Толстого. А вот в белом кафтане... будто бы даже был и не боярин, а подьячий Матвей Кашошин, близкий человек царевны. Руками разводили. Чего же они добиваются этим озорством? Нехорошо было на Москве. Тревожно. Каждую ночь в Кремль посылали наряд человек по 500. Возвращались оттуда пьяные. Ждали пожаров. Рассказывали, будто изготовлены хитрого устройства ручные гранаты, и Никита Гладкий тайно возил их в Преображенское, подбросил на дороге, где царю Петру идти. Но только они не взорвались. Все ждали чего-то. Затаились. В Преображенском с приездом Петра, не переставая, стреляли пушки. На дорогах стояли за рогатками бритые солдаты с бабьими волосами, в шляпах, в зеленых кафтанцах. Несколько раз бродящий народ, раскричавшись на базаре, собирался идти в Преображенское громить амбары, но, не доходя до Яузы, повсюду натыкались на солдат, и те грозили стрелять. Всем надоело. Скорее бы кто-нибудь кого-нибудь сожрал. Софья ли Петра, Петр ли Софью. Лишь бы что-нибудь утвердилось. Через рогатки по Мясницкой пробирался верхом Василий Волков. На каждом шагу останавливали, он отвечал. «Стольник царя Петра с царским указом». На Лубянской площади свет костров озарял приземистую башню, облупленные зубчатые стены, уходящие в темноту Книглинной. Чернее казалось небо в августовских звездах, гуще древесные заросли за тынами и заборами кругом площади, поблескивали кресты низеньких церковок. Множество торговых палаток были безлюдны за поздним временем. Направо, у длинной избы стременного полка, сидели люди с секирами. Волкову было приказано, посылался за пустым делом в Кремль,

не попадая ступнями в стремена, и, нахлёстывая, поскакал, скрылся за деревьями. Алексашка был спокойнее. Успел надеть кафтан и сапоги. Крикнул Алёшке: «Захвати царскую одежду! Догоняй!» И поскакал на другой караульной лошади за Петром. Нагнал его, мчавшегося без стремян и повода, только в сокольничьей роще. «Стой, стой, Минхерц!» В роще сквозь высокие вершины блистали осенней ясностью звезды. Слышались шорохи. Петр озирался. Вздрагивая, бил лошадь пятками, чтобы опять скакать. Алексашка хватал его лошадь, повторял сердитым шепотом. «Да погоди ты! Куда ты без штанов, Минхерц?» В папоротнике шумно зафырчало. Путаясь крыльями, вылетел Тетерев. Тенью пронесся перед звездами. Петр только взялся за голую грудь, где сердце. Алексей, Бровкин и Бухвостов верхами привезли одежду. Втроем, торопливо, кое-как одели царя. Подскакали еще человек 20 стольников и офицеров. Осторожно выбрались из рощи. В стороне Москвы мерцало слабое зарево и будто слышался набат. Петр проговорил сквозь зубы. «В Троицу!» Помчались проселками, пустынными полями на Троицкую дорогу. Петр скакал, бросив поводья. Треухая шляпа надвинута на глаза. Время от времени он ожесточенно хлестал плетью по конской шее. Впереди него и сзади 23 человека. Размашисто били копыта по сухой дороге. Холмы, увалы, осиновые, березовые перелески. Позеленело небо на востоке. Похрапывали лошади. Свистел ветер в ушах. В одном месте какая-то тень шарахнулась прочь, зверь ли, не разобрали, или мужик, приехавший в ночное, кинулся в траву без памяти от страха. Нужно было поспеть в Троицу вперед Софье. Занималась заря, желтая и пустынная. Упало несколько лошадей. В ближайшем яме пересетлали, не передохнув, поскакали дальше. Когда вдали выросли острые кровли крепостных башен и разгоревшаяся заря заиграла на куполах, Петр остановил лошадь, обернулся, оскалился. Шагом въехали в монастырские ворота, царя сняли с седла, внесли, полуживого от стыда и утомления, в келью архимандрита. Случилось то, чего не ждали ни в Москве, ни в Преображенском. Софья не смогла собрать стрельцов. Набат на Спасской башне так и не ударили. Москва равнодушно спала в ту ночь. Преображенское было покинуто. Все, Наталья Кирилловна с беременной невесткой, ближние бояре, стольники, домочадцы и челядь, и оба потешные полка с пушками, мортирами и боевыми снарядами ушли к Троице. Когда на другой день Софья стояла обедню в домовой церкви, сквозь бояр протолкнулся Шекловитый. Был он страшен лицом. Софья изумленно подняла брови. Он с кривой усмешкой наклонился к ней. «Царя Петра из Преображенского согнали. Ушел. Бес. В одной сорочке неведомо куда». Софья подобрала губы, проговорила постно. «Вольно ж ему, взбесяся, бегать». Важного будто бы ничего не случилось, но в тот же день стало известно, что стрелецкий полк Лаврентия Сухарева весь целиком ушел в Троицу. Непонятно, когда его успели сманить и кто. Должно быть, Борис Голицын, давнишний собутыльник Лаврентия. В Москве началось великое шептание. По ночам скрипели ворота. То там выезжала боярская колымага и, громыхая по бревенчатой мостовой, мчалась во весь дух на Ярославскую дорогу. Василий Васильевич Голицын ночи проводил с Медведевым, пытаясь волшебством угадать судьбу свою. А днем бродил во дворце сонный, на все соглашался. Шекловитый метался по полкам. Софья, затаив бешенство, ожидала. Неожиданно ушел в Троицу с пятисотенниками, сотенниками и частью стрельцов полковник Иван Циклер, 7 лет тому назад вытащивший из церковного тайника под алтарем брата царицы Ивана Кирилловича. Он был в доверенности у Софьи. И уже, конечно, моля Петра о прощении, раскрыл все царевнины замыслы.

а до государства никому дела нет. Одному прибытки дороги, другому честь, иному только чрево набить. Народ от такого дикого сыскать можно разве в Африке? Ни ремеслов, ни войска, ни флота. Одно — три шкуры драть, да и те худые. Говорил он такие слова смело, не боясь, что Петр вступится за Третий Рим. Будто со свечой проникал он в дебри Петрова ума, дикого, жадного, встревоженного. Уж и огонек лампады перед ликом Сергия лизал зеленое стекло, и за окном затихали шаги дозорных. Лефорт, рассмешив шуточкой, опять сворачивал на свое. «Ты очень умный человек, Петр. О, я много шатался по свету, видел разных людей. Тебе отдаю шпагу мою и жизнь». Любовно заглядывал в карие, выпуклые глаза Петра, такого тихого и будто много лет прожившего за эти дни. «Нужны тебе верные и умные люди, Петр. Не торопись. Жди. Мы найдем новых людей. Таких, кто за дело. За твое слово в огонь пойдут. Отца, мать не пожалеют. А бояры пусть спорят между собой за места, за честь. Им новые головы не приставишь, а отрубить их никогда не поздно. Выжди, укрепись. Еще слаб бороться с боярами. Будут у нас потехи, шумства, красивые девушки. Покуда кровь горяча, гуляй. Казны хватит. Ты царь!» Близко шептали его тонкие губы. Закрученные усики щекотали щеку Петра. Зрачки то ласковые, то твердые. Дышали умом и дебошанством. Любимый человек читал в мыслях. Словами выговаривал то, что смутным только желанием бродило в голове Петра. Наталья Кирилловна не могла надивиться, откуда у Петруши столько благоразумия. Не нарадовалась на его благолепие. Мать и патриарха почитает, ближних бояр слушает, с женой спит, в мыльню ходит. Наталья Кирилловна, как роза осенью, расцвела в лавре. 15 лет жила в забросе, и вот снова пихаются локтями великородные князья, чтобы поклониться матушке-царице. Бояре, окольничая, в уста смотрят, чтоб кинуться за делом каким-нибудь. Обедню стоит на первом месте, первой ей патриарх подносит крест. При выходах народ валится наземь, юродивые, калеки, нищие, с воплями славословят ее, тянутся схватить край подола. Голос у Натальи Кирилловны сделался покойный и медленно речивый. Взгляд царственный. В келье у нее на лавках и сундуках, не шевелясь от жары, в выходных шубах сидели бояре. Ближайший из людей, бывший еще при младенце Петре в поддядьках, Тихон Никитьевич Стрешнев, на устах блаженная улыбка, бровями занавешены глаза, чтобы люди зря не судили, лукав ли он, умен ли, суровый, рыжий. Широкий лицом князь Иван Борисович Троекуров. Свояк Петр Абрамович Лопухин. У него обтянутые скулы горели, и голые веки были красны. До того низенькому, сухому старику не терпелось влавствовать. Прислонясь к печи, покойно сложив руки, дремал горбоносый, похожий на цыгана, князь Михайло Олегукович Черкасский. В середине месяца прибыл Федор Юрьевич Рамадановский и тоже стал сидеть у царицы, поглаживая усы, ворочая, как стеклянными, выпученными глазами. Вздыхал, колыхая великим чревом. Царица, войдя в келью, называла каждого по имени-отчеству, садилась на простой стульчик, держа в перстах вытянутую просфору. Рядом братец, Лев Кириллович, румяный, тучный, степенный, и бояре не спеша с ним беседовали о государственных делах. Как поступить с Софьей? Как быть с Милославскими? Кого в ссылку, кого в монастырь и кому из бояр ведать каким приказом? Борис Алексеевич Голицын редко бывал у царицы, разве по крайней нужде. Стыдно ему было за двоюродного брата, да и некогда. Дни и ночи писал грамоты, переговаривался с Москвой, переманивал полки, вел допросы, хлопотал о корме для войск, советов ничьих не слушал. Заносчив был и горд, хуже Василия. В легких золоченых латах, в итальянском шлеме с красными перьями, роскошный, подвыпивший, закрутив усы, ездил по полкам на горячей, как огонь, кобыле, с гривой и хвостом, переплетенными золотыми шнурами. Наклоняясь с бархатного седла, целовался с новоприбывшими полковниками, подскакивал подбоченясь к стрельцам, валившимся, как скошенная трава на колени. «Здорово, молодцы!»

или месяц кровавый встал над Москвой. Василий Васильевич поднялся, оглянул поблескивающий сумрак сводчатые палаты со знаками зодиака над его головой. Обманули астрологи, волхвы и колдуны. Пощады не будет. Он медленно на самые брови надвинул шапку, положил в карман два пистолета и еще смотрел, как в подсвечнике догорала свеча. Фитилек свалился в растопленный воск, треща погас. На темном дворе засуетились люди с фонарями. Чуть занималась заря сквозь дальнее зарево, Василий Васильевич, садясь в дорожную карету, подал управителю ключ. «Приведи его». В карету укладывали чемоданы. Сзади привязывали к корабья. Вернулся управитель, толкая перед собой гремевшего цепью Ваську Силина. Колдун громко охал, крестился на четыре стороны и на звезды. Челядинцы впихнули его к Василию Васильевичу под ноги. «Пускай, с Богом!» Тихо, важно проговорил кучер. Шестерик застоявшихся сивых вышел крупной рысью на бревенчатую мостовую. Свернули в гору по Тверской, улицы были еще малолюдны. Коровий пастух играл на рожке, бредя по пыли мимо ворот, откуда с мычанием выходили коровы. На папертях просыпались продрогшие нищие, чесались, переругивались. Кое-где дьячок, зевая, отворял низенькие церковные двери. В переулке кричал мужик: «Лей, лей!» на вазу с углями. Бабы выплескивали на улицу помои, высыпали золу. Разинув рот, глядели на мчавшихся снежно-белых коней, на ездовых с павлиньими перьями, подскакивающих в высоких седлах, на зверовидного кучера, державшего в вытянутых ручищах 12 белого шелка вожжей, на двух великанов с саблями наголо на запятках кареты. И у бабы ведро валилось из рук. Прохожие сдергивали шапки, иные для бережения становились на колени. В последний раз так-то пролетел по Москве Василий Васильевич. Что будет завтра? Изгнание? Монастырь? Пытка? Он спрятал лицо в воротник дорожного тулупчика. Казалось, дремал. Но когда Васька Силин попробовал пошевелиться, князь со всей силой ударил его ногой. «Во как!» — удивился Васька. У князя подергивалась щека под закрытым глазом. Когда выехали на заставу, Василий Васильевич сказал тихо: «Ложь, воровство, разбой, еси твое волхованье. Пес, страдный сын, плут, кнутом тебя ободрать мало». «Не-не, не сомневайся, отец родной, все-все тебе будет, и царский венец». «Молчи, молчи, вор, б***й сын». Василий Васильевич закинулся и бешено топтал колдуна, покуда тот не заохал. В версте от Медведкова мужик-махальщик, завидев карету, замахал шапкой. На опушке березовой рощи отозвался второй, на бугре за оврагом третий. «Едет, едет!» Человек 500 дворни, на коленях, кланяясь в мураву, встретили князя. Под ручки вынесли из кареты, целовали полы тулупчика. Испуганные лица, любопытные глаза. Василий Васильевич неласково оглянул челядь. Больно уж низко кланяются. Торопливы, суетливы. Посмотрел на частые стекла шести окон бревенчатого дома под четырехскатной голландской крышей с открытым крыльцом и двумя полукруглыми лестницами. Кругом широкого двора, конюшни, погреба, полотняный завод, теплицы, птичники, голубятни. «Завтра», — подумал. Налетят подьячьи, перепишут, опечатают, раззарят. Все пойдет прахом. С важной неторопливостью Василий Васильевич вошел в дом. В сенях кинулся к нему сын Алексей. Повадкой и лицом, покрытый первым пухом, похожий на отца, прильнул дрожащими губами к руке. Нос холодный. В столовой палате Василий Васильевич, словно с досадой, нехотя перекрестился, сел за стол против венецейского зеркала, где отражались струганные стены, в простенках шпалерные ковры, полки с дорогой посудой. Все пойдет прахом. Налил чарку водки, отломил черного хлеба, окунул в солонку и не выпил. Не съел. Забыл. Облокотился, опустил голову. Алексей стоял рядом, не дыша, готовый кинуться, рассказать что-то. — Ну? — спросил Василий Васильевич сурово. — Батюшка,

«А что же мы так-то бьемся с тобой? Государю хочется знать правду». Борис Алексеевич повысил голос. «У него один ответ. Слов таких не говаривал, да дел таких не делывал. А по розыску на нем шапка горит. Пытать придется». Шокловитый, будто толкнули его, побежал на коленях в сторону, как мышь, хотел бы спрятаться за вороха кож, за бочки, воняющие соленой рыбой, и припал. Замер. Петр шагнул к нему, увидел под ногами толстую, бритую Федькину шею, сунул руки в карманы ферези, сел, важный, презрительный и сорвавшимся юношеским голосом: «Пусть скажет правду!» Борис Алексеевич позвал. «Емеля». Задыба из-за свода вышел длинный, узкоплечий человек в красной рубахе до колен. Шокловитый, должно быть, не ждал его так скоро. Сел на пятки, голова ушла в плечи, глядел на равнодушное лошадиное лицо Емельяна Свежего, лба почти что и нет, одни надбровья, большая челюсть. Подошел, как ребенка, поднял Федьку, тряхнув, поставил на ноги. Бережливо и ловко, потянув за рукава, сдернул кафтан, отстегнул жемчугом вышитый ворот, белую шелковую рубаху разорвал пальцем до пупа, сдернул, оголил его до пояса. Федька хотел было честно крикнуть. Вышло хрипло, невнятно. «Господи, все скажу!» Бояре на скамье враз замотали головами, бородами, щеками. Евельян завел назад Федькины руки, связал в запястьях, накинул ременную петлю и потянул за другой конец веревки. Изумленно стоял Шокловитый. Блок заскрипел, и руки его стали подниматься за спиной. Мускулы напряглись, плечи вздувались, он нагибался. Тогда Емельян сильно толкнул его в поясницу, присев, поддернул. Руки вывернулись из плеч, вознеслись над головой. Федька сдавленно ахнул, и тело его с раскрытым ртом, расширенными глазами, свалившимся животом, повисло носками внутрь на аршин над землей. Емельян укрепил веревку и снял с гвоздя кнут с короткой рукояткой. По знаку Бориса Алексеевича дьяк, воздев железные очки и приблизив сухой нос к свече, начал читать. «И далее на расспросе тот же капитан Филипп Сапогов сказал: в прошлом году, в июле, а в котором числе того не упомнит, приходила великая государыня Софья Алексеевна в село Преображенское, а в то время великого государя Петра Алексеевича в Преображенском не было, и царевна оставалась только до полудня, и с нею был Федор Шокловитый и многие разных полков люди». И Федор взял их за тем, чтобы побить Льва Кирилловича и великую государыню Наталью Кирилловну убить же. В то время он, Федор, вышел из дворца в сени и говорил ему, Филиппу Сапогову: «Слушайте, как ученица в хоромах крик, а того часу царица загоняла словами царевну, крик в хоромах был великий, ученица де крик, будьте готовы все, которых вам из хором станем давать, вы их бейте до смерти». «Таких слов не говаривал. Филипп напрасно врет», — выдавил из горла Шокловитый. По знаку Бориса Алексеевича Емельян отступил, поглядел, удобно ли, закинулся, размахнулся кнутом и, падая наперед, ударил со свистом. Судорога прошла по желто-нежному телу Федьки, вскрикнул. Емельян ударил второй раз. Борис Алексеевич быстро сказал: «Три». Ударил в третий. Шокловитый вопленно закричал, брызгая слюной: «Пьяный был! Говорил с пьяну, без памяти!» И далее, когда замолк крик, продолжал дьяк читать: «Говорил он Филипп уже про государя Петра Алексеевича неистовые слова. Пьет, где и на кукуй ездит, и никакими де мерами в мир привести его нельзя, потому что пьет да пьяна. И хорошо б ручные гранаты украдкой в сени его государевы положить, чтоб те из гранат убить его государя». Шокловитый молчал. «Пять!» — жестко приказал Борис Алексеевич. Емельян размахнулся и со страхом опустил трехоршинный кнут.